разве что чисто машинально пошарил рукой вокруг в поисках оружия, но тут же сообразил, где он и в каком окружении отлетели последние сонные наваждения. В каюте стоял полумрак, должно быть, солнце уже село. Сварог быстро понял, что его разбудило. Так бывает в поезде. Сколько лет он уже не ездил в нормальном поезде, когда уютно разоспавшийся под перестук колес человек вдруг подхватывается из-за того, что поезд стоит. Так, судя по всему, обстояло и сейчас. Корабль, сдается, не лег в дрейф, а стоял на якоре неизвестно где. Прошлепав босыми ногами к окну, Сварог не разглядел ничего, способного внести ясность. Вечернее море укутано туманом уже в нескольких шагах от борта, вставшим непроницаемой пеленой, но все же можно рассмотреть, что серые спокойные волны плещут в обшивку так, словно касаются совершенно неподвижного предмета. Ни следа поднятой форштевнем пенной борозды. И не видно берега. То ли корабль встал на якорь достаточно далеко от суши, то ли обращен к ней другим бортом, не тем, на который выходило окно каюты Сварога. На корабле стояла тишина. Следовательно, все вокруг спокойно. Воровато оглянувшись на дверь, Сварог уже привычно, имея некоторый опыт, откинул оба крепивших створку барашка и поднял окно вверх. В каюту потянулась прохладная сырость. Он закурил, с наслаждением затянулся и выпустил дым наружу, по-прежнему косясь на дверь, словно второгодник в школьном туалете. «Знать бы, что за место!» Где корабль бросил якорь, честное слово, не боясь показаться трусом, преспокойно вылез бы в окно, прыгнув в воду и уплыл к берегу. Если только здесь и в самом деле какой-то остров, это никак не городские владения, до них призрак удачи просто не успел бы доплыть за эти несколько часов. Инберколп-то, скорее всего... Что ж, подождем, когда появится ясность, а потом, чем черт не шутит, при благоприятном раскладе и в самом деле стоит уйти по-английски. В дверь легонько постучали, скорее поцарапались, и прежде чем Сварог успел отозваться, она распахнулась, кто-то уверенно нажал на ручку. Показалось пятно яркого света, большая карбамильская лампа, озарившая очаровательное женское лицо, казавшееся, как водится, загадочным и таинственным. Так всегда бывает при подобном освещении. Даже дурнушка предстает гораздо более симпатичной, чем при дневном свете. А уж Сварогова крестница, спасенная им по недомыслию, от костра. Она уже тогда, в Гатаре, была красива, но за те годы, что они не виделись, здорово изменилась к лучшему. В Гатаре была смазливенькая, перепуганная девчонка в домотканном, простушка чуть ли не с пресловутыми клоками соломы в волосах, а сейчас перед ним стояла расцветшая, уверенная в себе молодая женщина, знавшая толк в последних достижениях здешней косметики. Остается ломать голову, кто на пиратском корабле мог соорудить ей искусную прическу с падавшими на плечи завитыми темными локонами. На ведьмовское искусство такое не спишешь, что-то он не слыхивал ни о ведьмах, ни о колдуньях, умевших самостоятельно, силой чар или заклинаний, сделать себе подобное чудо парикмахерского искусства. Тогда, на палубе, он слишком устал и вымотался, чтобы задумываться над такими деталями. А сейчас был отдохнувшим и свежим, моментально подмечал те детали окружающего, что вызывали вопросы или недоуменные раздумья. Она непринужденно вошла в каюту, поставила лампу на стол и опустилась на привинченный к полу стул. Положила ногу на ногу, покачивая носком сапога. Сварог выжидательно на нее поглядывал. Наряжена, словно паж в классической пьесе. Черные бархатные штаны в обтяжку, мужская рубашка с пышными рукавами, сапоги из тончайшей кожи, кинжал на поясе. Тогда на палубе она выглядела гораздо более буднично, и портки так не обтягивали, и рубашка была погрубее, разве что на шее висело то же самое ожерелье, богатое, бесценное, сущая россыпь алмазов и сапфиров. Оно тоже никак не могло оказаться плодом ведьмовского умения. Либо иллюзия, на это ведьмы как раз мастерицы, либо подарок капитана, что вероятнее, к чему любовнице предводителя пиратов украшать себя иллюзиями, когда есть возможность прибарахлиться натуральными драгоценностями. «Вы меня узнаете?» — спросила она, улыбаясь самым что ни на есть завлекательным образом. «Иногда люди не любят, когда им напоминают, что видели их в крайне стесненных жизненных обстоятельствах», — сказал Сварог дипломатично. «Не тот случай», — сказала она решительно. «Я-то прекрасно помню, как вы меня спасли от костра». «Я тоже», — кивнул Сварог. «Правда, вы с тех пор настолько похорошели, что узнать мудрено». Ее смех звучал, как серебристый колокольчик. Банальный штамп, затасканный поэтами оборот, но что поделать, если именно такое ощущение осталось? «Вы чересчур снисходительны к простой девчонке из захолустья, ваше королевское величество». «Ну вот началось», — подумал Сварог. Джагеддин проболтался. Или она сама достаточно умна, чтобы следить за перипетиями таларской политики?